По-другому я не мог это устроить. Жду вас тут целый вечер. Ой, терпотный лоб. Разумеется, время бежит дальше, а человек ни от чего убежать не может. Завтра он вернется в Бир-Резины. Ощупью он добрался до столика. Едва различимая тень встала и протянула руку. Инспектор Шульц. Ну, рассказывайте, пожалуйста. Сказал он недовольно. Итак, контакт установлен. Снова он пробивался сквозь толпу за женщиной в черной чадре, но никак не мог сосредоточиться. Голова была занята Генрикой. Приходилось постоянно возвращаться и дополнять. Скрупулезная точность, которой он привык гордиться, куда-то исчезла. Но инспектор с улиц ничего не замечал, не перебивал его, прячась в темноте. Казалось, его нет тут, или его это не интересует. Место встречи вы, разумеется, определить не можете. Но на это мы не рассчитывали, сказал он, когда Винтер закончил. Впрочем, это все равно нам почти ничего не дало бы. Место, скорее всего, временное. Выбрано оно было только для одной встречи. Так называемая пересадочная станция. Следовательно, похитители европейцы. А больше зацепиться не за что. Нет, не за что. В комнате он стрелял из автомата? Да. Очередь отбила кусок глины от стены. Так, так, это может послужить ориентиром. Объект должен быть расположен достаточно уединенно, чтобы выстрелы никто не услышал. В городе или в каком-нибудь окрестном оазисе палить из автомата они бы не стали. Это привлекло бы внимание. Значит, отдельно стоящий дом. Поищем такой, но толку от этого не будет, я уверен. Как я уже говорил, это просто временный тайник. Важнее найти женщину, которая вас вела. Да это же не могу сказать толком, женщина это или переодетый мужчина. Хотя голос я бы, конечно, узнал. Относительно ящиков, которые они ищут, мы начнем расследование, но кажется мне, что это слишком неправдоподобно. День верблюжьего перехода от оазиса до... Сколько километров придется вам пролететь и пройти? Точно невозможно определить, потому что направление, в котором должен был идти караван, неизвестно. Но думаю, что придется исследовать площадь около 2000 квадратных километров. А в принципе это возможно? Он пожал плечами. Ну, теоретически, да. Но я ни в коем случае не смогу получить результат за 14 дней. А они не сознают нереальность своих требований.